Глава 10. Тесла находился в своем кунге и, сидя за столом, корпел над каким-то непонятным чудом техники, отдаленно напоминающим РПГ. «О, какие люди к нам пожаловали!» Не отрываясь от работы, поприветствовал меня энергетик. «И я рад вас видеть!» — ответил я, морщась от боли, взбираясь в помещение по крутым ступенькам. «Мне Иванович сказал, что ты вернулся. Я правда рад тому, что ты смог выжить, да еще и нам помог. Вопреки ожиданиям многих, из тебя вышел отличный боец», — добавил он. «А что это у вас за штуковина такая?» — спросил я, глядя на непонятную шайтан-трубу. «Это, друг мой, электромагнитная пушка. Точнее, ее первый вариант. Пока еще даже не испытывал ее. Но если будет работать, поставим их на поток», — пояснил Тесла, демонстрируя свое детище со всех сторон. «Ну отлично, мне сразу парочку сделайте, если можно». Улыбнувшись, ответил я, не понимая, что вообще значит ее название. «Ты серьезно?» Нахмурившись, уточнил у меня энергетик. «Почему нет?» Удивился я. «Я так понимаю, ты в физике не силен, и название оружия тебе ни о чем не говорит?» Уточнил у меня мужчина. «Нет. А что название? Я думал, это просто красивые слова, чтобы враги боялись». «Нет, вовсе нет. Это пушка, которая в теории будет стрелять специальным снарядом, при срабатывании которого в определенном радиусе будет происходить сильный электромагнитный всплеск», — начал пояснять мне Тесла, внимательно глядя на меня, в надежде увидеть хоть каплю понимания. «Ладно, объясню по-простому. Стреляешь из этой бандуры, происходит небольшой взрыв. Можно сказать, безобидный. Словно петарду кто-то взорвал, не более. Но это на первый взгляд. Для нашего глаза это будет незаметно. Но вот только от снаряда пройдет волна, которая спалит всю электронику к чертовой бабушке. Для человека эта штука, по сути, безобидна. Но если в ее зоне поражения будут марионетки, то их импланты сгорят, и они будут бесполезными. Тебя это, кстати, тоже касается, так что тебе от этой штуковины нужно держаться как можно дальше», — пояснил мне энергетик. «Понял, учту». Понимая, какую глупость я сморозил, тут же ретировался и решил сменить тему. «Я чего зашел-то? Мне бы подзарядить костюмчик, а то скоро сядет». «Это мы без проблем. Только этот костюм все, больше не актуален. Оставь мне его на запчасти. Я тут, пока было время, достал свои чертежи и собрал тебе новехонький, куда лучше старого», — самодовольно, улыбнувшись, сказал Тесла. И полез под свою кровать, а затем вытащил оттуда большой черный кофр. «Когда же вы успели-то?» — удивился я, ведь времени прошло не так уж и много. «Я от бессонницы страдаю, поэтому времени у меня хоть отбавляй. И еще у меня есть психическое отклонение. Если начал что-то делать, то не успокоюсь, пока не закончу. Так что даже когда мне сказали, что ты вроде бы как погиб, я все равно работал над костюмом. И, как видишь, не зря». Продолжая улыбаться, говорил старик, после чего отщелкнул все зажимы, фиксирующие крышку кофра, и открыл его, демонстрируя содержимое. А посмотреть было на что. Первое, что бросилось в глаза, это берцы. Вроде бы как обычно обувь, но только с остальными пластинами по бокам. Костюм теперь был не сплошным, а раздельным. Отдельно китель, отдельно штаны. Расцветка немного поменялась. Теперь он стал темно-серым, покрытым пиксельным камуфляжем. На груди были пришиты различные карманы для магазинов, ножей и прочие мелочи. Этакая военная разгрузка. Как это будет по эргономике, пока не ясно, но выглядит потрясающе. На штанах также было большое количество различных карманов и ремешков для более точной подгонки по размеру. «Выглядит просто роскошно. Правда, тяжеловат», — сказал я, поднимая китель из кофра. «Ну а чего ты хотел? Мне нужно было соблюдать пропорцию между броней, запасом энергии и мощностью экзоскелета. Тут, кстати, стоит совсем другая модель. Теперь, как видишь, ноги будут задействованы полностью, и можно пользоваться отдельно как верхней частью, так и нижней. Это и удобнее, и позволит экономить энергию. Обрати внимание, все фиксируется на манжетах, но и стяжках ремнями. Он также будет взаимодействовать с твоим усиленным позвоночником, имплантом и ассистентом, если возникнет такая необходимость», — пояснил Тесла. «То есть он буквально может мной управлять?» — уточнил я у энергетика. «Не совсем так. Не тобой, а экзоскелетом. Например, если ты потеряешь сознание, он сможет, хоть и не быстро, но отползти в сторону. Идти навряд ли получится, так как равновесие держать не выйдет. Хотя, если на что-то опираться, то вполне», — призадумавшись, ответил мужчина. «Звучит неплохо. Оценил я новые возможности». «Автономность осталась той же, плюс-минус 7 дней. но бронированных пластин стало больше, плюс батареи закованы в специальные оболочки из стекловолокна и тоже будут защищать от небольших калибров. Со 100 метров выдержат попадание автоматной пули. По мере использования будем его дорабатывать и улучшать. Еще я, пообщавшись с космосом, расспросил у него про ассистента, который тот тебе установил. Кстати, как он тебе? Иванович сказал, что он очень тебе пригодился. Да, так и есть. Эта штука крайне полезна и эффективна. Особенно в момент ведения боя. Он берет в управление один глаз и следит за полем битвы. Ответил я, расхваливая Одина. Отлично. Рад, что его труд работает и приносит пользу. Ухмыльнулся Тесла, после чего достал с полки небольшую пластиковую коробочку и подтолкнул ее ко мне. «Что это?» — спросил я у него. «Ну ты открой и посмотри. Думаю, тебе и твоему ассистенту пригодятся». Загадочно ответил он. Открыв коробку, я увидел в ней две небольшие камеры, установленные в металлическую оболочку, которая, в свою очередь, стояла на круглой платформе размером не больше 5 рублей. Камера держалась на шарнире, способном вращаться в любых направлениях. «И для чего мне это?» — не сразу понял я. «Эх ты, темный человек!» Покачав головой, тяжело вздохнул Тесла и забрал у меня камеру из руки. «Объясняю один раз. В общем, цепляешь две камеры на свою форму и отдаешь контроль над ними ассистенту. Считай, он может вести наблюдение во все 360 градусов. Камеры обладают ночным видением, тепловизором и огромным зумом. Такие используют на космических кораблях для снимков планеты с огромной высоты. Так понятнее?» Сварливо высказался он. «Ага». Согласно кивнул я, представляя, насколько эта штука будет полезна. Одновременно в моей голове сейчас ликовал от радости Один, ведь ему дали его первый гаджет. «Как доберемся до места, я займусь реализацией еще одной штуковины. Хочу сделать тебе этакий рюкзак-турель. Загрузим его патронами, поставим сервоприводы со стабилизацией и закрепим наверху спарку каких-нибудь автоматов или пистолетов. Думаю, штука должна получиться крайне полезной. Особенно если учитывать, что из нее может автономно стрелять ассистент». Мечтательно закатив глаза, Тесла выразил свои планы. «Звучит более чем интересно. Думаю, эта турель будет крайне эффективна», — согласился я. «Ну вот и славно. А теперь забирай обновки и шуруй отсюда. Костюм потом мне занеси, а мне работать нужно». Тут же, перейдя на деловой лад, Тесла спровадил меня из своего кунга. Стоял я один около машины и не знал, куда податься. Рядом со мной в ногах стоял здоровенный и тяжеленный кофр, в руке коробка. А что дальше? На мою радость, мимо вальяжной походкой, покуривая сигарету, проходил Шептун. «О, а ты чё тут стоишь?» Махнув рукой, спросил он меня. «А куда идти-то?» — ответил я ему. «Ну, смотря, чего тебе нужно». «Помыться?» — сразу ответил я. «Ну, если помыться, то можешь идти нахрен». Расхохотавшись от собственной шутки, ответил Шептун. «Извини, вода-то в обрез, она раненым нужна», — добавил он, вытирая слезы на щеках. «Ну, тогда переодеться и поспать», — сказал я второй пункт из своего списка. «А это без проблем», — согласно кивнул он. «Иди за мной, отведу тебя», — сказал Шептун и пошел вперед. Прочистил я горло, стоя на месте, привлекая внимание Шептуна. «Чего встал-то?» — нахмурившись, спросил он у меня, а затем до него дошло. «Да чтоб тебя! Правда, говорят, инициатива в армии наказуема!» Прошипел он себе под нос и подошел ко мне. «Да ладно тебе, он не тяжелый!» Ехидно улыбнувшись, сказал я, глядя на то, как Шептун поднимает черный ящик. «Ты куда кирпичей нагрузил?» Выругался он, прокряхтев и выпучив на меня глаза. Слушая от своего ночного напарника жалобы на несправедливость этого мира, а потом насвистывание мелодии песни «Я маленькая лошадка», мы добрались до двух стоящих рядом прицепа без окон, без дверей. «Ну вот, левый СВ наш», — сказал Шептун. «СВ?» — уточнил я. «Солдатский вагон. Это как железнодорожный плацкарт, только на колесах и поменьше. Но воняет так же, хотя сегодня даже похуже». Ухмыляясь, ответил мне Шептун. «Вот как? Да ну и хрен с ним. Места-то там есть?» — уточнил я. «Да, есть парочка. Пошли уже», — ответил он и пошел ко входу. Стоило заглянуть в открытую дверь вагона, как в нос тут же ударил запах пота, нестиранных носков и сырости. Внутри вагончика было темно, а вдоль стен стояли точно такие же, откидывающиеся двухъярусные кровати, как и в обычном плацкартном вагоне. Очень старом плацкартном вагоне. Внутри, похрапывая и попукивая, сладко спали уставшие бойцы. Забравшись вовнутрь, я увидел, что свободных кроватей было всего две, и те на втором ярусе. «И как залезть-то?» — Спросил я у Шептуна, понимая, что самому мне эту высоту точно не преодолеть. «Да никак», — пожав плечами, ответил Шептун. «Сейчас решим», — добавил он и начал тормошить спящего на нижнем ярусе бойца. «Капсуль! Капсуль! Проснись, мать твою, за ногу!» — шепотом обратился напарник к бойцу, тормоша его за плечо. «Шептун, чего надо?» — не открывая глаза, ответил боец. «Ляг на второй этаж, уступи место парню», — попросил Шептун. «Ага, сейчас. Уже бегу и волосы назад», — фыркнул Капсуль и отвернулся от Шептуна. «Ты чё, воин, попутал? Я тебя сейчас как гвоздь в эту кровать вобью!» Тут же, рассвирепев, зарычал Шептун, схватив бойца за ухо. «Ой!» — взвизгнул Капсуль и вскочил с кровати. «Прости, братан, я чё-то с просонья фигню какую-то сморозил!» Тут же извинился он, недовольно глядя на меня. «Извини, дружище, нога прострелена, не залезть мне на второй ярус!» — обратился я к Капсулю. «Да ничего, все в порядке. Рад, что ты вернулся. А то у нас все люди убывают и убывают. А тут хоть один прибыл», — ответил Капсуль и пожал мне руку. Перенес свои берцы к другой кровати и взобрался наверх. «Спасибо, старичок», — обратился я к Шептуну, хлопнув того по плечу. «Обращайся», — отмахнувшись, сказал он и начал стягивать с себя обувь. Усевшись на дермантиновую кровать, я стянул с себя берцы. Запах, конечно, от моих ног был тот еще, но что поделать. Затем стащил с себя свой костюм и, утрамбовав его в комок, уложил себе под голову. Затем улегся на кровать и, наконец-то, хоть немного расслабившись, задремал. «Кто тут 13-й?» — раздался голос незнакомого мне парня. «Я 13-й, что нужно?» — не открывая глаз, спросил я. «Срочно к Ивановичу на совещание!» — ответил он и ушел. «Да сколько можно-то?» — мысленно выругался я, глядя на часы и понимая, что поспал всего 40 минут. Но деваться было некуда, поэтому начал собираться. Старый костюм решил не надевать, поэтому открыл кофр и начал примерять обновки. Натянув штаны, я подогнал их ремешками, зафиксировав ноги. Затем надел берцы, и стальные пластины тут же защелкнулись пластинами, торчащими из штанин, образовывая монолитную конструкцию. И, о чудо, теперь я смог настроить вылет тех самых пластин и сделать так, чтобы основной опорой была не нога, а сам экзоскелет, что позволило, в свою очередь, мне прочно встать на ноги. Затем я надел на себя футболку со встроенными в нее различными датчиками, а сверху уже и китель, из которого тоже торчали пластины, и они соединились со штанами, тем самым образовав полный экзоскелет. Выйдя из вагончика, я как мог осмотрел себя со стороны. Вид у меня был просто шикарный. Теперь форма не болталась на мне, словно какой-то мешок, а сидела четко по размерам, сразу придав подтянутый и аккуратный внешний вид. Оружием еще обвешаюсь, и вообще будет роскошно. Идти стало куда легче, все приводы быстро адаптировались под мою походку и скорость движения. Я их даже перестал чувствовать. И несмотря на то, что один мой китель весил почти 30 килограммов, и штаны были ничуть не легче, походка была такой легкой, словно я иду босой в одних шортах. Тесла молодец, постарался на славу. Заряд был почти полон, 98%, и это радовало. Пока я шел, наблюдал за активной работой водителей. Те активно занимались переброской колес с расстрелянной техники на более целую, а также перекладывали все добро из одного кунга в другой. По крышам туда-сюда ходила охрана и следила за окрестностями в бинокли. Небо все оставалось пасмурным и моросило неприятным мелким дождиком. Войдя в командирский кунг, я оказался последним. Все ждали только меня. Во главе стола сидел, как полагается, Иванович. Рядом сидел кулер, еще здесь был Элвис, Буран и Космос. «Ну где тебя черти носят?» Недовольно фыркнул Иванович. «Как сказали, я сразу пуля сюда!» Оправдался я и, пройдя к столу, селся на свободный стул. «Кофе будешь?» Спросил у меня Иванович, разглядывая мое помятое лицо. «Не откажусь!» Согласно кивнул я. С чашкой кофе я был не один. Все выглядели уставшими и попивали крепкий черный кофе, покуривая при этом ароматные сигареты. «Итак, господа, с нашим планом мы сильно облажались. Потеряли уйму людей, времени и ресурсов. Плюс ко всему привлекли пристальное внимание Аннет. Нужно как-то выкручиваться из этой ситуации. Есть ли у кого какие-то соображения на этот счет?» Взял первое слово наш командующий. Я же, услышав это, покачав головой, отвел взгляд в сторону. «Что-то не так? Чего ты скуксился, будто бы лимона откусил?» Недовольно фыркнул Иванович, глядя на меня. «Да все в порядке. Просто подумал, я-то чего тут с вами сижу? Где я, где планы составлять? Я же маленький винтик, исполнитель, по сути. Как молдаванин, могу копать, могу не копать», — сразу же ответил я. «Отчасти ты прав. Вот только у тебя уже самый большой боевой опыт в борьбе против марионеток получается. Поэтому какой-никакой, но ты уже специалист. Плюс ассистент в твоей голове умеет выводы делать и рассчитывать разные вероятности. Его подключай. Так что твое мнение очень важно. Обратился ко мне Космос. Ну, раз так, то мне есть что предложить. Ответил я и, отхлебнув из кружки смачный глоток кофе, продолжил. Все эти передвижения в ночь — полный бред. Я думаю, с этим уже спорить никто не будет. Аннет не так глупа. Она рассчитала примерные маршруты и перекрыла все мосты. Затем собрала ударный кулак, и как результат мы все стоим среди поля. И я уверен, будь у нее больше боевых марионеток в этом районе, она их бы пригнала сюда. Но нам банально повезло. Мое предложение простое и самое банальное. Идти напролом. Будем хаотично менять маршрут по мере продвижения и останавливаться только для дозаправки техники. Это не даст ей быстро собрать нужные силы. Хотя чем ближе мы будем к Уралу, тем меньше дорог у нас будет, и это сыграет против нас. Без хорошей драки не обойтись. Поэтому нам нужно быть готовыми ко всему, насколько это возможно. Не будем отключать станции РЭБ, а по возможности будем обзаводиться дополнительной техникой по дороге. Если поступим подобным образом, то вероятность успеха 53%. Если же будем продолжать в том же духе, то нас просто задавят количеством. Высказал я свое предположение, которое помог выстроить Один. Я хотел предложить то же самое. Улыбнувшись, добавил Космос. Что скажете, господа? Иваныч обратился к Бурану и Элвису, на что те согласно кивнули. Ну, раз так, то давайте приступать. Согласился Иванович с моим предложением, и мы начали решать организационные вопросы.